О мужестве и героизме бойцов, командиров и комиссаров первой конной армии рассказывает ее командующий Семен Михайлович Буденный. Я полагаю, не будет преувеличением сказать, что во время гражданской войны все советские люди проявили чудеса мужества и самоотверженности. В неимоверно тяжелых условиях, часто голодные, в оборванной одежде, вчерашние батраки и бесправные рабочие шли на битву за жизнь, за лучшую долю трудящихся. Только люди, сильные своим революционным духом, не щадившие своей крови и самой жизни, ради победы революции могли выдержать эти нечеловеческие испытания. Как сейчас помню бои в районе русской реки Дон. Бойцы, командиры и комиссары частей первой конной армии сражались с мужеством, доходившим до самопожертвования. Так при наступлении на станицу Ольгинскую командир взвода Александр Линовский бросился со своим взводом на 3 станковых пулемета белогвардейцев, которые мешали наступлению наших войск. Уничтожив пулеметы противника, Линовский открыл бригаде путь вперед. В тот же день, когда одной из наших дивизий под напором превосходящих сил противника пришлось отходить, был ранен командир 22-го полка и убита его лошадь. Он чуть было не попал в плен, однако красноармеец Василий Ковальчук, несмотря на огонь противника, вернулся к командиру и под носом у врагов увез его с поля боя. Аналогичных примеров можно было бы привести бесчисленное множество. На всю жизнь останется в моей памяти образ замечательного товарища, бойца, интернационалиста Данила Сердича. Бойцы сербского кавалерийского дивизиона, которым он командовал, ценили в нем человека большой скромности и выдержки, прекрасного друга, храброго и талантливого командира, посвятившего свою жизнь в борьбе за советскую власть вдали от своей родной Сербии. То же самое я могу сказать и о других интернациональных бойцах, хорватах, черногорцах, словенцах, венграх, чехах, словаках, поляках, немцах, болгарах и других, кто мужественно сражался в наших рядах за первое в мире рабоче-крестьянское государство.